когда пришли им сказать, что бояться было нечего и что она спит, они ответили, что в этом отношении не могут и должны верить лишь собственным глазам. Императрица поднялась в 2 часа ночи и вышла к ним. Как только они ее увидели, раздались крики радости. Но серьезным тоном она им сказала, чтобы они пошли и легли, и дали бы ей уснуть, и чтобы они верили своим офицерам, коим она им настойчиво советовала повиноваться. Они обещали ей это, и, извиняясь, и делая друг другу упреки в том, что дали себя убедить, чтобы таким образом разбудить ее. Они очень спокойно отправились домой, часто оборачивая назад голову, чтобы как можно дольше видеть ее. В Петербурге летом почти не бывает ночей. Следующие 2 дня крики радости продолжались непрерывно, но не было ни крайности, ни беспорядков. Дело очень необычное при столь сильных волнениях. Несколько недель спустя вновь появилась тревога за особу императрицы в этих войсках, и несколько вечеров они собирались, чтобы помочь ей или увидеть ее. Тогда она подписала приказ о том, чтобы они не собирались, более уверяя их, что она сама стоит на страже своей безопасности и что у нее совсем нет врагов. По поводу этого приказа они рассуждали, должно быть, это правда, ибо не враг же она самой себе, чтобы считать себя в безопасности, если бы это было не так. С этого времени все остается в величайшем спокойствии. Конец озвученной книги.